Глава 17. Очень странный дом. С утра я занялся накопившимися за мое короткое отсутствие делами. Потом проведал домашних. Кир ушел на занятия с репетитором. Ева читала какой-то мудреный учебник по артефакторике. Ольга, засевшая с вечера в кабинете, судя по всему, не ложилась. Сидела за комом Виталия. Глаза красные, морда лица бледная. Под глазами синие кругали, как будто она сцепилась с обитателями качалки. Вокруг нее была нагромождена композиция из грязных тарелок, пустых чашек из-под кофе и каких-то оберток от быстрой еды. Я сообщил ей, что ее ненаглядный Эльбрус и прочие вещи прибудут в алый рассвет рейсовым аэростатом, чем вызвал вялый энтузиазм и пожелание убираться нахрен. Пожав плечами, собрался на свои тренировки. Но был буквально уже в дверях, остановлен ворвавшимся внутрь Святовым. Он обругал меня последними словами и потащил в кабинет. Там увидел Ольгу, вопросил: «А что это за чудо-юдо рыба-зомби?» И, не дождавшись ответа, бронетранспортером попёр в мою комнату. Продолжая сопровождать свои действия отборными матюками, Святов залечил мой порванный бок. Взамен на это чудо исцеления я вынужден был еще минут 15 выслушивать нотации, расцвеченные бесценными перлами обсценной лексики. При этом у Святова не возникло исконных для каждого уважающего себя интеллигента вопросов. «Что делать, блин, и кто же виноват?» Виноват во всем был, конечно, я. «Тупой самоуверенный кретин, порождение хтонических глубин хмари и самой ее глубокой жопы». Конец цитаты. А на вопрос «что делать?» ответ был прост. Пороть. Сечь, как сидорово зерга. Запереть в комнате со стенами, обитыми войлоком, одетым в смирительную рубашку. Ну и вся презентация, возмущенного до глубины души моим похренистическим отношением к целости собственной тушки целителя, прошла в таком вот позитивном ключе. Я дал ему выговориться. Уже знал, если ему возражать или комментировать, он только еще больше войдет в раж. А вот если дать пару выйти, то Святов из конька-горбунка превратится не в красную девицу, конечно, но в адекватного и спокойного собеседника. «Спасибо, дядя Гриша, за доброту твою, за ласку...» Я увернулся от затрещины. «За ласку, говорю, твою спасибо, и за исцеление, конечно». «Племянничек хренов! Я тебе, если еще раз так подставишься, в следующий раз сам ногу сломаю, чтобы дома посидел!» Вот и Карл Августович сказал вчера, что мне тренировок не хватает. «Тренировок? Старый дурак совсем спятил!» При этих словах Святов нервно огляделся, будто пытался высмотреть призрак грозного старика. Смотрелось потешно. «У меня парни не так часто раны получают, как ты, Олег. А у них работа связана с получением ран. Ты переключай думательные процессы из ягодичной мышцы в головную уже!» Григорий Арсеньевич, твои парни в силовой броне ходят. А я половину травм получил, а насыпь ободравшись, кувыркаясь там в пиджаке и стильных брюках». «Ну и какого полового органа?» Святов высказался несколько иначе. Но транслировать всю несомую им похабщину я не стану. Не кувыркался бы, может, и не сидел бы здесь, а сидел бы в ошейнике в одном из белых пятен на нелегальной зооферме. Или в землице сырой уже лежал. «Да что ты мне свистишь? Небось, геройствовать полез! Детство в жопе заиграло! Там охраны!» «Так, давай уже закруглим дискуссию. Ты там не был. Я никогда не геройствую и попусту не подставляюсь. Кстати, что за бабахи такие, которые блокируют проявление граней? Опасная дрянь». «Это что, у бандитов алматы были? Беда! Ничего себе!» Опять перевожу со Святовского на цензурный. «Их нам да поштучно под запись выдают». «Алматы? На название города похоже». «Только это не город, алмазные гранаты, хитрая алхимия, довольно дорогая, но очень эффективная. Любого ограненного вводит в аурный шок на час-два. Нет, старшие мастера, магистры и гранд-магистры быстрее, конечно, восстанавливаются. На гранда, может, эта дрянь и вовсе не подействует». «Вот, смотри, вот такие. Я достал из сумки странные гранаты». «Да, маркировка совпадает, они родные. Редкая вещь. У них еще и артиллерия была. 120-ки без откатки, две штуки. Или еще что-то там они прямой наводкой в вагон с простецами влепили». «Ёпырысоты! Миномет, конечно, не диво дивное, но все равно мощно. Поезд могли в щепки разнести». «А я о чем? Ладно, заболтался я с тобой. Мне на треню пора. Спасибо еще раз». «Мне тоже бежать надо. «Августыч, хрен моржовый, мне как доложило о твоем ранении, я сразу прибежал. Скажи Иве, чтобы сегодня до трех никуда не уходила. Продолжим процедуры. Ей немного совсем осталось. Потом советую на осмотр к нормальному целителю сводить. Скажу. До встречи». Тренировки и стрельбу я перенес в своем расписании на утро. Времени в сутках стало решительно не хватать. Попробую сегодня стрелять с двух рук по разным мишеням. Мне кажется, уже пора. Впрочем, композиция боя, когда у меня клинок в одной руке, а пистолет в другой, нравится мне все больше и больше. Гюрза получается у меня за основное оружие. Бизон за запасное. Тяжелая артиллерия. После тренировок, тира и бассейна, основательно посвежевший, вернулся в апартаменты. Мышцы уже не ныли. Надо, пожалуй, увеличивать нагрузки. С физиками по скорости реакции и быстроте движения мне не сравнится никогда. Но любых остальных ограненных и всех простецов я скоро оставлю далеко позади. Что повысит шансы на выживание моей бренной тушки. Ну и шрамов поменьше будет. Хотя после святого никаких шрамов и не остается. Дома первым делом заглянул в кабинет. Чудо-юдо, рыба-зомби была на месте. Прям ударник капиталистического труда. Ольга была сосредоточена и молчалива. Вот так труд и сделал из обезьяны человека. Ик, все утро ошивающийся возле меня, неодобрительно взверещал. Мол, кто тут еще венец творения, разобраться надо. На звук шагов и ругательное стрекотание Ика выглянул Августович. Покосился в сторону кабинета, вздохнул и открыл дверь пошире. Я зашел. «Проверки коммуникации еще не было, Олег, но я уже попросил Арчи выплатить всю сумму за поместье. Акт приема передачи подпишем ближе к 3 часам. Я уже, собственно, подрядил бригаду ремонтников. Вы правы, ремонтировать все равно придется». «Подождите с бригадой немного, надо сперва команду охотников на привидений вызвать». «Что, простите?» «Визион такой, про ограненных, которые за призраками гоняются. У них еще смешной такой логотип». «Не смотрел. Я тоже только мельком. Забавно, но времени нет на сериалы. А про них уже 100-500 серий наснимали. Короче говоря, сперва мы устраним угрозу, потом начнем ремонт». «Мы устраним. Надеюсь, в этот раз я участвую». «Нет, только если у вас есть что-нибудь в арсенале против призраков. Нет?» «Я так и думал. Я и сам пойду только для страховки. Придется нанять специалистов. И указать им, где копать. И кого мочить». «Мочить? Копать? Надеюсь, не буквально?» «Мочить в смысле валить, уничтожать, развоплощать. А копать в самом что ни на есть буквальном смысле. Может долбить или штробить. Так что мне понадобится автономный магический инструмент. Кирка и какой-нибудь перфоратор помощнее. Взвалю-ка я добычу инструмента на хрупкие плечи Арчи». «Арлекин сказал, Арлекин сделал». Я тут же позвонил Арчи и попросил сделать заказ и проконтролировать доставку. Нужных специалистов я буду искать лично. Шутки шутками, но охотники за привидениями сейчас бы не помешали. С их штучками. Особенно хороша, конечно, магнитная ловушка. И этих пушки с молниями. Но ничего. По старинке разберемся. Лишь бы в форте нашелся подходящий для этого дела аметист. «Так вы, Олег, про призраков, видимо, тоже всерьез. Я думал, вы по своему обыкновению шутите». «Какие шутки, Карл Августович? Все серьезно. Если я не ошибся, смертельно серьезно». «Допустим, где взять турмалина для вылазки, я знаю. В прошлый раз обменялся контактами с нашим служителем культа. Продавцом опиума для народа, так сказать. Очень дорогого опиума. Вызвонил его и договорился об участии в зачистке дома и захоронении останков за жалкие 1500 алтын. Чтобы алчное чудовище не передумало, скинул задаток. Чтоб ему его астральные пиявки всю жизнь ауру сосали. Вот где взять некроманта, я пока не знаю. А он нужен прям критично. Если мы имеем дело именно с тем, о чем я думаю, турмалин такое в одного не вывезет. Тем более адепт. Ладно, что там есть у нас в блоке? Есть, кстати, два интересных ресурса. Первый — боевой рейтинг, который меняется после приливов. Все участники приливов там есть, некоторые даже с контактами. А я своими глазами видел в прошлый прилив, как некий аметист смел со стены прущих монстров лучом прожектора. Как мух прихлопнул. Второй ресурс — страница гильдии искателей. Там есть форум, что-то вроде доски объявлений. Некоторые из них начинаются с «требуется». Мне интересны объявления типа «нужен некромант». Берем их, выбираем ответивших аметистов. Сравниваем с боевым рейтингом. Бинго. Есть четверо, которые периодически берут заказы. Осталось прозвонить всех и найти того, кто согласится мне помочь. Тут возникла неожиданная проблема. Первый, самый востребованный товарищ был в поле и на звонки не отвечал. Сколько продлится выход, я не знал. И ждать тоже не хотел. Забраковав самый лучший вариант, перешел к следующему. Второй некромант сходу запросил 5000. Я обещал подумать, перезвонить и сбросил звонок. Мне не жалко денег. Но я терпеть не могу людей, которые думают, что могут меня поиметь. А разговор с кандидатом пошел именно в этом ключе. Мол, у меня все равно нет вариантов. Посмотрим. Из принципа этого чудака не найму. Третий долго мял сиськи, как говорит Ольга. Выспрашивал. Попросил 500 алтын. На вопрос, открыл ли он грань упокоения и вообще грани, связанные с призрачными умертвиями, отвечал уклончиво. Какой-то мутный тип. Со вздохом перешел к последнему кандидату. Почему он последний? У него мизерный рейтинг. Он молод, всего 18. В общем, скорее всего, тоже мимо. А известные некроманты кончились. Ни на что не надеясь, я набрал его. Поговорив 5 минут, убедился, что он подходит под минимальные требования. Из запрошенной 1000 скинул аванс в 50%. И, довольный собой, отправился к своему проклятому дому. И вот все готово. Мы вместе с привлеченными специалистами стоим в силах тяжких, готовые к зачистке очень странного дома. В кармане у меня лежал подписанный и оплаченный договор продажи недвижимости. И километровой длины акт приема-передачи участка и строений. Я, нагруженный магической киркой, лопатой, куском брезента и промышленных размеров перфоратором, чувствовал себя... Нет, не вооруженным до зубов, а грузовым осликом. Стоящие возле меня специалисты переминались с ноги на ногу и явно не горели желанием немедленно приступить к операции «Излови призрака и дай ему по башке». Чтобы подбодрить свою временную команду, я произнес зажигательную мотивационную речь. «Соратники, нас ждут неизведанные ужасы темных подвальных глубин, призрачные опасности, злобные когти бесплотных созданий, алчущих нашей крови и плоти. Но мы сейчас пойдем и всех их замочим в сортире». Да, конец немного смазал, признаю. Давно хотел где-нибудь ввернуть эту отлитую в граните фразу одного из наших правителей. Да все случая не представлялось. «А могу я не пойти?» — спросил парнишка-аметист, отзывающийся на имя Стефан. «А то я покойников боюсь и призраков». «Малефик, боящийся покойников! Ну ты жжешь, приятель!» — заржал третий участник вылазки. С этим парнем, Владимиром из клановых турмалинов, я уже был немного знаком. Именно он вел службу в храме силы. Я, глядя на его жизнерадостную румяную физиономию, испытывал почти непреодолимое желание ударить по ней лопатой. Благо лопата — вот она. А все почему? Я же говорил про зверские расценки на услуги храмовых служителей. И что они жадные твари? Говорил. И вот, еще раз в этом убедился. Но выбора нет. Светить своим даром, в смысле способностью видеть аурное излучение, я не хотел. Придется пока зачехлить свои кровожадные лопаты. В переносном смысле. «Я не боюсь неподвижных покойников, только тех, у которых злобные алчущие когти. А зато я с проклятиями отлично работаю. Особенно хорошо у меня проклятие импотенции получается. Ты имей это в виду, когда решишь посмеяться в следующий раз на мой счет», — отбрил насмешника Стефан. «Хватит трепаться, вы оба взяли аванс. Тут дел на 20 минут. Зайти и выйти. Фонари у обоих есть?» В ответ послышалось одновременное: «Да, я взял». «Ну, тогда заходим». Мы бодро протопали по дорожке в обход усадьбы. На всякий случай я по пути заскочил в электрощитовую пристройку и включил рубильник, под которым угадывалась надпись «Подвал». Думаю, лампам в подвале давно амбец пришел, как и проводки. Но чем зерк не шутит? Щиток вроде не заискрил и не загорелся. Идем дальше. Спуск в подвал был обрамлен двумя горгульями. Арку образовывали переплетенные хвосты. Несколько потертых ступеней вели вниз, к металлической двери. Ключ в замке скрижетал даже после обильной смазки. Дверь с душераздирающим скрипом отворилась до половины и застряла. В темном, уходящем, казалось, в бесконечность коридоре горели редкие потолочные лампы. Все по классике. Аж мурашки по коже. Круто, в общем, как Кир говорит. Я заметил, что Стефан подложил под дверь с нашей стороны здоровый кусок кирпича. Тоже визионы про призраков любит, отвечаю. Так, благородная эра, приготовились. Я не знаю точной локации нашей цели, но ты, — я обратился к Турмалину, — ее точно не пропустишь. А что мы ищем-то? Аурный рисунок изобрази, ты же фокусник. Ха-ха. Лопата. Лицо. Рано. Откуда мне его знать? Но оттенки будут фиолетово-багровые, с уходом в черноту. Древняя могила или жертвенник? Стефан, держи на готове грань изгнания. Ты сказал, что знаешь ее? Да, знать я ее знаю, но в реальности никогда не пользовался. Все случай не подворачивался как-то до знакомства с тобой, Олег. Пытается изобразить сарказм, а голос-то подрагивает. Ну, ладно, других аметистов у форта для меня нет. Вообще не понимаю, чего он так нервничает. В приливы наверняка за прожектором стоит. Навидался всякого дерьма же. «Явись, ужасный демон межмирия!» Владимир пафосно вскинул руку. Ранговый перстень засветился, излучая тошнотную розово-зеленую ауру. Возле нас, практически нависнув над Стефаном, появилась безобразная рогатая хрень, сквозь которую просвечивали садовые кусты. Стефан покосился на Самона Владимира и язвительно поинтересовался. «Ужасный демон межмирия? Серьезно? Еще пафоснее название для обычного духа-помощника придумать не мог?» «Ага, очень здорово бы звучало. Явись, мелкий незначительный дух-помощник. Я тебя в специалисты по маркетингу не найму. Зануда». Глаза Владимира тускло светились. Он готов к работе. Усилитель под видом рангового перстня — это круто. И дорого. Но он может себе позволить с их-то зверскими расценками. «Увидишь мелкую мартышку — не трогай», — сказал я Владимиру. «Это мой фамильяр». Одновременно послал Ика вперед на разведку. Ик облачился в саван, сделал себе фосфорную светящуюся маску на морде и побежал в темноту коридора. «Заметано. Смотри-ка ты, фамильяра себе прикупил. Особняк. Не бедный ты парень, Строгов, а я-то лошара. Продешевил, кажись». «Остановись, лопата! Ты напрасно!» «Нет, ну какой же лопа! 1500 алтын за час работы ему продешевил!» Не отвечая, я направился в кирпичное преддверие подвала. Ужасный демон Междумирия плыл первым, готовый к отражению любой напасти. Справка — нет, не любой, но отвлечь на себя внимание на секундочку-другую эта хрень вполне способна. За мной уверенно вступил под мрачные сырые своды подземелья наш весельчак Турмалин. Буду его звать весельчак Т. Последним, опасливо сжимая в руках корявый жезл-усилитель с аметистами, крался Стефан. Напрашивается прозвище Трус. Но тогда весельчака Т придется в балбеса переименовать. А что, ему идет? Тогда я бывалый. Решено. Приключение начинается! Главное теперь стрелу в колено не словить.